Глава 72. Я взвыл, засучил ручками, пытаясь убежать от ужасного врага. Напрягая все остатки сознания, вычленил из забитой ужасами головы несколько мыслей. Моя магия не блокирована. Я просто не в силах ей воспользоваться из-за чудовищного страха перед бросившим этот сраный дебаф эльфом, кое сковал мои члены и волю. Монстр, что готов напасть, уже рядом, и у меня нет практически никаких шансов от него сбежать. Кроме как умереть. Да, Том, только в этом твой шанс избежать ужасного чудовища, чья одна лишь поступь обращает в гниль твою волю. С отчаянием и ужасом я пытался убедить себя, что лишь смерть может мне помочь. Ибо то, что он собирается с тобой сделать, много, много ужаснее. И убедил. Пуская слюни и сопли, и воя от ужаса, я повернул к себе ладони и выпустил целую череду молний Андала прямо в лицо. Еще никогда я не пролетал место меж смертью и жизнью с такой скоростью. Когда я возродился около Эрни, у меня были лишь доли секунды перед тем, как ублюдок накроет меня своими чарами. И даже их он мне не дал. Прочухавшись после воскрешения, я увидел близ столбика со здоровьем самойские лианы, а жуть тьмы уже почти сорвалась с протянутой в мою сторону руки. Ну уж нет, не в этот раз, ублюдок. И на сцену вышел Чарк. Он материализовался на правой руке именно в тот момент, когда дебаф в виде короткой толстой колбасы плотно спеленованной магии отвратного бурого цвета уже летел ко мне. Но мой монстрик кушал такие на завтрак. Чудовищная пасть поглотила дебаф. А затем, внезапно удлинившись на 2 метра, Чарк облепил морду эльфа на манер чужого. Быстро истончился и вскоре распался на отдельные лоскуты тающей плоти, полностью втянувшись в камалеонца через узкие щели маски. Вы получили во владение раба Нервада Кутуха 1-го уровня. С минуту я пытался совладать с хлынувшими внутрь меня эмоциями плененного эльфа. Страх, непонимание и ужас, ужас, ужас плескались в его сознании. Но внешне это никак не проявлялось. Но очень быстро Чарк подавил эти эмоции, заменив их на дебелую радость служения мне. Внизу слышалось шипение магии и лязг стали. Слуги тайной комнаты и гексы на пару с телохранителями Примадонны схватились не на шутку. Дождавшись, когда спадут лианы, я с трудом поднялся, пошатываясь, подошел к Аджарту и снял с него ошейник. А вот освободить Эрни оказалось труднее. Он дрыгался и матерился сквозь зубы. Но невидимые путы держали крепко. А у меня не было никакой магии, чтобы убрать эти чертовы чары. «Блин, что ж я туплю-то так?» «Сними путы!» — приказал я эльфу, и тот, мгновение помедлив, щелкнул пальцами. «Ебаный гадон!» — выругался Эрни, с размаху зарядив рабу по яйцам. «Уй!» «Ха, забавно!» Чешуйчатые доспехи, похоже, защищали от такого на отлично. Как бы он там ногу не сломал. «Сними маску!» — приказал я вновь. И эльф послушно отщелкнул похожую на личину шута маску. Он оказался зверско похож на Оридуи. Те же идеальные черты лица, высокие скулы, ясные глаза. Правда, зрачки слуги были затуманены недоумением, а на губах блуждала заискивающая улыбка. «Что прикажешь, хозяин?» «Интересно. Если Рильяр после укуса Чарга считал меня другом, то этот хрен — хозяином. Надо срочно помочь нашим друзьям отбить атаку врагов. Наши враги, они одеты так же, как ты. Ты сразу их узнаешь», — сказал я, и эльф вдруг пошатнулся. Приказ шел в полном разрезе со всем, что он знал. «Ты будешь убивать их без всякой жалости. Понял? Без всякой жалости!» Последние слова я буквально выкрикнул ему в рожу, и он, стиснув зубы, кивнул. «Погнали!» Я быстро принял эльфа в наш кулак, обновил бафы, и мы ринулись вниз. А внизу вовсю шла жаркая схватка. Слетев с лестницы, мы оказались в какой-то адской свистопляске. Небольшой, уже порядком разгромленный холл был затянут дымом и полон сражающихся теней. От разгулявшейся не на шутку магии дрожал воздух, а звон стали был готов порвать барабанные перепонки на мелкие клочки. То здесь, то там вспыхивали посмертные костры, но воины тут же снова вставали в строй. В этой неразберихе сложно было разобраться, кто друг, а кто враг. Но я быстро понял, как их можно различить. Слуги были более тонкие и гибкие в своих чешуйчатых доспехах, а наши жутко смердели магией мертвого бога. Камалеонцы прижали людей Лентала к западной стороне холла, но те умело держали фронт и не давали им воспользоваться численным преимуществом. Да, они были лишены значительной части магии, но походу имели мощные артефакты, не дающие воздействовать на себя различным дебафам. Но, конечно, долго так продолжаться не могло. Раз слуги уже здесь, значит, они преодолели все внешние контуры обороны, и рано или поздно, скорее рано, пересилят гексов и доберутся до Примадонны, виднеющейся в соседней комнате, проход которой обороняли гексы. Что ж, время нашего появления не могло быть лучшим. Я кивком указал Нерваду на бывших товарищей и разрядил в спины камалеонцев целую череду седьмых кар. Ха! Наше появление стало для ублюдков полной неожиданностью. По-видимому, их главнюк был вполне в курсе того, что наверху кукуют достаточно небольшие уровни, а значит, ждать оттуда подвоха не приходилось. Только тем я и могу объяснить то, что на наше уничтожение он отправил лишь двоих бойцов. Разум плененного эльфа, видимо, нехило помутился от прикосновений чарга, ибо в атаку он ринулся с диким криком. Выпростав целую волну дебафов, он набросился на двух стоящих чуть в стороне собратьев. Сказать, что они этого не ожидали, ничего не сказать. Уже вскоре один с глухим стоном завалился на пол, держась за развороченное магией плечо, а второй в знакомых безуспешных попытках пополз к выходу. На него прошел ужас тьмы. Но даже после этого камалеонцы ничего не поняли. Я приказал Нерваду заткнуться и бросил его в самую гущу слуг тайной комнаты. Твою же мать! Что тут началось? Уже через несколько секунд схватка превратилась в свалку. Плененный чаргом эльф внешне ничем не отличался от остальных слуг. Скрываясь и вновь выныривая из тьмы, он снова становился своим для бывших боевых товарищей. Но лишь до того момента, как напускал на них новую порцию дебафов. Проф опасти Яра, видимо, была куда как на них гораздо. Когда Нерват затеял мега-битву один против всех, я, сделав шаг, сомкнул двимеритовый ошейник на получившем ранение в плечо слуге и оттащил его в угол, где уже собрался мой небольшой кулак. Эрни, похоже, проучив какие-то новые умения, вдруг отбросил топор и смахнулся с аж двумя слугами голыми руками. Жесткий пинок в колено, и один из камалеонцев упал на занесенный черным пеплом пол. А уже через секунду второй из них получил ребром ладони по шее и, захлебываясь кровью, завалился рядом. «Ну нифига себе!» «Что ж, пора и себя показать!» Я решил опробовать одну недавно пришедшую в голову идею. Молния Андала, сорвавшаяся с моей руки, заметно отличалась от обычной. Ибо, частично распустив плетение костяка заклинания, я влил в нее небольшую толику силы мертвого бога из запасников. И даже этого хватило, чтобы испепелить одного из слуг на месте. Дело, кажется, пошло. Любой кулак максимально боеспособен, пока управляется, когда каждый его член знает и делает свое дело. Бойцы бьются, маги магичат, баферы бафают, защита ставится, ауры обновляются, воскрешенных тут же отбафывают заново и так далее. Но когда эта система разваливается, он теряет мощь даже не вдвое, а много сильнее. Вроде бы те же бойцы, лишившись общей поддержки товарищей, превращаются в плохо пробафанных и замедленных одиночек, которые слабо могут противостоять полноценным кулакам врага. Так и сейчас. Как выяснилось позднее, двимерит я сомкнул на командире слуг. Кулак тут же распался, но это еще не было поводом для паники. Поводом для паники послужили сразу несколько сложившихся факторов, главным из которых было предательство побратимов. Они, конечно, догадались, что оно наших рук дело, но вычленить быстро перемещающегося бывшего друга, а теперь врага, среди таких же затянутых в чешуйчатую броню гибких фигур, да все это под ударами противника, да еще и не понимая, а сколько их таких, это оказалось выше их сил. По-простому говоря, элитный спецназ тайной комнаты попросту сел в лужу. Растерялся, смешался, потерял командование, получил несколько смертей, то есть резко потерял в силе, так как воскрешались воины очищенными от бафов и дебафов. Понял, что его зажимают в клещи, увидел, что кое-кого уже спеленали двимеритом, и побежал. Ха-ха! Этого не могло быть, но это было. Элитные, одни из самых крутых во всем Камалеоне воинов, побежали. Вернее, наверное, это должно было быть тактическим отступлением. Но Лентал чутко уловил слабину и ударил слугам тайной комнаты в спину, опрокидывая кинувшихся на утек сквозь окна и двери бойцов Директика. Пока один из подручных Лентала на пару с Нервадом оттаскивали в соседнюю комнату двух слуг, того, что спеленал я, и еще одного, которого оглушили под конец схватки, а Джант, Кел и Эрни в восторге обшаривали многочисленные оставшиеся от врагов пепелища. Слуги явно не ожидали таких потерь и того, что им придется оставить поле боя, а потому в их инвентарях была уйма дорогущего барахла, часть из которого сейчас валялась на залитом кровавой грязью полу. Эрни уже обзавелся клинком Тишала 5-го уровня и при помощи ласковой зуботычины выбил из мага найденный им амулет на скорость. А Джант вообще хорошо вписался в нашу компанию, в отличие от Орки, который, кстати, во время боя и след простыл. То ли в нее влетел шальной заряд магии, отправивший ее к обелиску, то ли она сама каким-то образом смогла бежать. Радоваться было, конечно, рано, но наш общий настрой явно сместился с мрачной решимости подороже продать свои жизни на надежду авось с магем. Оставив своих ребят, я хотел было проследовать вслед за Ленталом, но мне на локоть вдруг легла узкая изящная ладошка с длинными, выкрашенными в легкомысленный желтый цвет ногтями с нанесенным на них затейливым узором. «Спасибо тебе, господин Том. Ларнакское королевство никогда тебе этого не забудет», сказала королева красивым певучим голосом с легкой, будто прокуренной хрипотцой. Лица Примадонны по-прежнему не было видно, кроме резко очерченного острого подбородка с чувственными пухлыми губами и маленькой родинки по самому центру. «Не за что, ваше высочество. Это всего лишь сделка. Тем более еще ничего не закончено». «И все же». Я кивнул и шагнул в комнату, где Лентал уже вовсю допрашивал пойманных камалеонцев. Вернее, пытался. Так как те, что сидели в Двимерите, лишь презрительно кривились на его вопросы. Как и Нерват, ставший главной причиной разгрома отряд слуг, также на них плевавший. «Уважаемый Том, не поможешь ли ты разговорить этих господ?» Вежливо поинтересовался седовласый эльф, увидев меня. «А чего же не помочь?» Но для начала я проверил, насколько хорошо Чарк держит под контролем своего носителя. Ощупь Горбага показала целую паутину тонких связей безымянного, опутавших голову Нервада. И хотя эльф периодически кривился и в недоумении тер виски, чары держали его крепко. Что касается допроса, то с этим дело пошло не так гладко, как я думал. Приказ эльфу считать Лентала своим лучшим другом многого не дал. Спеленованный враждебными чарами разум сопротивлялся, метался и всеми силами стремился уйти от ответов. Они были односложными и максимально неинформативными. «Кто это?» — спросил седовласый эльф, показав на сидящих в Двимерите пленников. «Мои товарищи!» «Конкретно?» «Позывной Быстрый и позывной Шелк». «Как их зовут?» Дацу и Игил». «Это полные имена?» «Нет». «Как звучат их полные имена?» «Дациан Шанги и Гилберт Акао». «Гилберт Акао?» Удивленно приподнял брови Лентал. «Я лично знаю Гилберта Акао, первого заместителя шефа слуг тайной комнаты». Седовласый эльф внимательно посмотрел на закованного в демирит камалеонца, что я пленил. Но тот лишь сосредоточенно глазел в потолок, выказывая полнейшее презрение к окружающим. И к нам, и тем более к подчиненному, который так лихо его слил. «Подожди», — сказал я. «У меня появилась одна мысль». И действительно, чуть-чуть подкорректированная ощупь сразу показала причину непохожести Акао на самого себя. На его роже, как и на ауре, сидела искусная иллюзия. Но она не была для меня проблемой. Печать выродка снесла иллюзию, заменив ее собой. А затем я просто снял эти чары, и вместо остроухой, идеально очерченной физиономии появилась другая. Человеческая и сильно прихуй от такого развития событий. «Ну надо же!» — покачал головой Лентал. «Остается понять, зачем тебе такая маскировка, господин Акао?» «Не твоего ума дело!» — прошипел он. И это были первые слова главы отряда слуг с момента пленения. И очень зря он их сказал. Так как стоит начать, потом уже не остановиться. «Ошибаешься? Конечно, мое». «Скоро здесь будут мои люди, и на этот раз их будет значительно больше. Предательница не уйдет от возмездия». «Боюсь, очень скоро Деректику будет не до погони за ее высочеством. Слышишь?» Лентал поднял палец, призывая прислушаться. И действительно, за последние часы звуки боя стали заметно ближе. «Солдаты Гексагона уже близко». Акао злобно сплюнул и вдруг посмотрел на меня. «Тебе это еще припомнится, ублюдок!» Прошипел он, попытавшись натурально испепелить меня взглядом. Кажется, догадался, кто главный виновник такого бесславного поражения. «Хочет мою голову? Что ж, пусть становится в очередь». Я пожал плечами и вышел из комнаты. Думаю, этим чувакам было о чем побеседовать. Ух, ну и тревожной же оказалась эта ночка. Мы ежесекундно ожидали новой атаки. И когда под утро во дворе дома появились две тени, их едва-едва не накрыл вал магии и стрел. Но это оказалась не разведка слуг тайной комнаты, а всего лишь гнилой зуб и... гудалх. Чары подчинения привели их ко мне сквозь хаос и идущие повсеместно бои. С рассветом же мы с Ленталом поднялись на крышу. «Что ты видишь?» Спросил он, когда я сосредоточенно начал осматривать близлежащие кварталы, пытаясь по концентрации магии определить, где сейчас находится линия фронта. На юге вовсю грохотало. В районе универа бушевал настоящий шторм из взбесившихся сил. Издалека круговерть чары заклинаний была похожа на чудовищную воронку, всасывающую в себя все окружающие потоки. Такая же воронка, в которую собиралась вся масса выпускаемой силы, собиралась на западе. Центральные же кварталы и припортовый район, похоже, все еще были под контролем Деректика. Около центральной площади, близ которой располагалась большая часть правительственных зданий города, что-то горело. А над храмом Муга собиралась огромная грозовая туча, также явно неестественного происхождения. Но сколько я ни всматривался, понять, есть ли поблизости отряды гексов, не мог. Куда ни кинь взгляд, везде кто-то магичил. Естественные потоки нарушались, втягиваясь в чары магов, а распавшаяся волжба улетала в небеса, похожими на истрепанные ленточки ошметками. «Непонятно», — пробормотал я, пытаясь придумать, как можно подкрутить ощупь, чтобы заставить ее добыть нужную мне инфу. «Ни за что не поверю, что у тебя нет способа связаться со своими. Каскад защиты здесь отменный и блокирует все мои попытки. Если бы не он, Камалеон пал бы еще вчера». «Наши маги сражаются в четверть силы, и они, конечно, решат эту проблему, но вот когда?» «Вопрос, конечно, глупый, но все-таки. А зачем вам вообще, Камалеон?» Некоторое время Лентал смотрел на меня недвижимым взглядом. «Ты спрашиваешь у завоевателей, зачем ему завоевание?» Дело только в завоеваниях? И это все?» Лентал вдруг совсем по-человечески улыбнулся. В этот момент о его эльфийском происхождении говорили разве что слегка заостренные уши. А так, на вид престарелый мужик, да и только. «Ты в курсе истории Гексагона?» «В курсе ли я истории Гексагона? Ха! Пару месяцев назад я в душе не ебал, где это и что это!» «Да, на Земле уже имеется немало книг по Дарагару, но вряд ли кто-то, кроме специалистов, действительно разбирается в хитросплетениях истории и политики сотен, если не тысяч его синколов». Я отрицательно помотал головой, и эльф вновь улыбнулся. Подойдя к краю крыши, он зачем-то посмотрел вниз, словно готовился прыгнуть со скалы в небытие. В отличие от множества присоединенных к Дарагару синколов, Гексагон, или, как мы и сами его называем, Аурен, соцветие, был к моменту присоединения уже плотно заселен и достаточно развит. История нашего народа, вернее, наших народов, так как те, кого вы называете гексы, на самом деле далеко не едины, насчитывает почти 10 тысяч лет. Фига себе! Я присвистнул. История человечества насчитывает меньше. И когда в нашем мире появились глашатые, провозгласившие приход нового мира, конечно, никто не отнесся к ним серьезно. до того момента, когда на землю Аурена не ступила нога Малорга, который лично взялся присоединить наш Синкол к Дарагару. То, что для иных было развитием, для Гексагона жуткая деградация. Горечь в словах эльфа заставила поежиться. Свободная магия, что когда-то составляла основу жизни для нашего народа, исчезла, сменившись на жалкую пародию оной в виде нескольких сотен заклинаний. И это была катастрофа. Мы сотнями и тысячами уходили в небытие, а те, кто не решался сделать этот шаг, влачили жалкое существование. Множество эльфов Хаурена покинули Синкол, чтобы попытать счастье в иных мирах и убежать от собственной судьбы. Города опустели, цивилизация отступила, как убегающая с песчаного берега волна. Вместо когда-то процветающих мегаполисов теперь раскинулись безбрежные джунгли, среди которых лишь изредка встречались поселения. Картина, нарисованная Ленталом, внушала ужас, хотя была и не нова для меня. Я уже видел то, во что превратил Дарагар несчастных голумов, так что гексы еще легко отделались. Но однажды на земле Гексагона ступил один Акари. Он бежал от одних ему известных опасностей, не задерживаясь долго ни на одном месте. Но на Гексагоне он нашел то, что искал. Существ, чье существование было еще бессмысленнее, чем его. «Подожди, так князь Имарант не гексагонец?» Лентал вдруг рассмеялся. «Том, князь Имарант даже не эльф! Ха-ха-ха! В общем, он повел нас за собой к прежнему величию, взяв имя последнего князя, что правил Синколом до присоединения к Дарагару. Он дал нам цель. Она очень далека, и пути, ведущие к ней, чрезвычайно извилисты. Но мы всецело ему доверяем. И если он решил, что нам нужно завоевать Камалеон, мы завоюем его для него. Если будет надо, мы завоюем хотя бы и весь мир». «Так, а какова цель?» Эльф снова улыбнулся, и личина фанатика спряталась в его благородных чертах. «Мы не говорим о ней вслух, но ты умный парень, Том. Ты можешь и догадаться».